Запись четвертая. Дура. Дорогой дневник, терапия не помогает. Я по-прежнему живу, балансируя между желаниями убить кого-то или себя. Павел Дмитриевич сегодня утром сказал мне, что это все потому, что я зарылась в воспоминания, в которых мало приятных моментов, и надо бы вспомнить что-то хорошее, но я ему возразила. Сколько можно копаться в прошлом? Сдохнуть-то мне хочется сейчас. Как, вспоминая свою бедную на яркие эмоции жизнь, я смогу вытащить себя из того болота, в котором сижу сейчас по самые уши? Чтоб ты понимал, дорогой дневник, это все не фигура речи. И не потому, что я какая-то ранимая натура, любящая поныть. Вовсе нет. Я правда так убита горем и раздавлена, что честно... Не понимаю, для каких таких благих целей все еще просыпаюсь каждый день. Утро я вообще ненавижу. Говорят, что люди в депрессии плохо спят. Я же сплю, как убитая. Ложусь и отключаюсь прямо в тот момент, когда рыжие волосы касаются подушки в катышках. Затем проходит секунда, и я просыпаюсь. Доброе утро, Варвара Эдуардовна. Вы проспали 10 часов. Вот хоть бы что-то приснилось ради приличия, чтобы как-то обозначить тот момент, что я спала. Мне как-то гланды вырезали. Так вот, ощущения похожие. Помню, как я легла на операционный стол. Анестезиолог со шрамом через все лицо склонился надо мной и сказал считать от 10 до 1. На 8 я отключилась на секунду и проснулась уже без гланд. Сейчас такая же ситуация, только просыпаюсь я без 1 дня жизни. Затем час уходит на то, чтобы себя привести в чувство и начать хоть как-то проживать новый день. А еще меня жутко тошнит в душе. Ударение в этом слове на «у», а можно и на «е». В душе меня тоже прилично выворачивает. После тошноты наступает истерика, и когда она утихает, я иду завтракать. У нас в отеле на редкость скучный и депрессивный завтрак. Максимально безликая и серая еда. Только листья салата как-то выделяются на этом бледном фоне. Все остальное и на вкус, и на вид, как картон. Хоть бы яйца пожарили для яркости этого однородного ряда. Хотя, наверное, в моем состоянии я бы даже радугу на небе не рассмотрела. Сказала бы, фу, что за черно-серая полоса. Обо всем этом я рассказала Павлу Дмитриевичу, и он предложил мне завести новые знакомства. Сказал, что выходить из скорлупы надо маленькими шагами, и дал задание поболтать с кем-то хотя бы 2 минуты, чтобы отвлечься. Сказал, что начнем с малого. Ничего себе малое. Но, дорогой дневник, забегая вперед, скажу, что я с этим справилась. Я сегодня, можно сказать, перевыполнила план. Я поговорила с 2 людьми. Первым был официант из соседнего кафе. Я вижу его каждое утро, когда иду завтракать, поскольку террасу нашего отеля от террасы ресторана, в котором он работает, отделяют лишь 3 горшка с фикусами. До этих горшков стоит белая отельная мебель, далее начинается потертая деревянная ресторанная. Вообще этого паренька я давно заметила. Он маленького роста, с короткими руками и сутулый, но в целом приятный на вид. Немного напоминает Надиного Игоря, но только тот томный и медленный, а этот очень энергичный и живой. Он приходит в ресторан раньше всех и начинает готовить помещение к открытию. Подметает пол, расставляет стулья, натирает столы. И все это он делает в каком-то очень скрюченном виде. Спина полусогнута, весь какой-то скукоженный, но зато скорость у него феноменальная. Я не успеваю доживать свой картонный завтрак, как он уже вдыхает жизнь в это пыльное заведение. После чего он поднимает ролл ставни над баром, включает там свет и ждет клиентов. И как только появляется первый, он буквально на глазах превращается в другого человека. Официант как будто все это время экономит энергию, но в нужный момент отключает режим энергосбережения и делается совершенно другим, даже ростом становится выше. Начать исполнять задание Павла Дмитриевича было решено с этого официанта. Я поднялась в номер, снова приняла душ, снова высушила волосы, достала платье. Тут должны звучать аплодисменты. До этого я несколько дней ходила в одних и тех же велосипедках и футболке. Далее я это платье погладила, а это я даже в Москве у себя не всегда делаю. Нанесла на губы блеск, сбрызнула запястье пробником духов, надела балетки и пошла обратно на террасу. Зачем я все это описала? Затем, чтобы Павел Дмитриевич оценил, что я ответственна и очень серьезно подошла к выполнению его задания. Я зашла в кафе, села недалеко от стола, за которым размещался официант. Когда не было посетителей, он пристраивался за столик у бара, включал телевизор, который висел под крышей террасы, и что-то смотрел. До этого дня я не могла знать, что, так как экрана с отельной стороны не видно, но сейчас поняла, что он смотрит сериал. Официант внимательно, не отрываясь, следил за происходящим. В телевизоре очень красивая героиня только что проснулась и нежно потягивалась в постели. Для только что проснувшейся женщины она имела на редкость пышные локоны и яркий макияж. Героиня кулачками терла глаза, зевала, прикрывая рот ладонью, и всячески давала зрителям понять, что, несмотря на идеальный внешний вид, действительно только что проснулась, честно-честно. Далее, как и положено, она встала и резко раздвинула шторы в разные стороны. Я закатила глаза. «Такой избитый штамп», — подумала я. «Но кто я такая, чтобы судить эту неизвестную мне героиню?» Официант мой весь вжался в кресло, согнулся под ковы, и только лицо его было устремлено вверх. Короткие руки он сложил ладонью к ладони и зажал между коленей. Я подождала какое-то время, не решаясь его отвлекать. Началась реклама, он взял пульт, убавил звук, но взгляда не отводил. И в этот момент я вторглась в его жизнь своим «good morning». Он вздрогнул, оглянулся, и вдруг произошли метаморфозы, свидетельницей которых я неоднократно являлась. Буквально на моих глазах этот гадкий утенок расправился, пусть и не в прекрасного, но все же лебедя. Глаза его заблестели. Улыбка растянулась от уха до уха. «Да, мадам», — произнес он на английском. И тут я поняла, что не придумала, о чем с ним говорить. Вот такая я дура. Зря платье гладила, отметила я. Но потом собралась и поинтересовалась, делает ли он апельсиновый фреш. На это меня натолкнула большая ваза с апельсинами на стойке. Официант кивнул утвердительно и скрылся за баром. Я пересела за стол, который был ближе к телевизору, и через минуту лебедь поставил передо мной стакан сока и стакан со льдом. Я помнила, что надо продолжать разговор, пока не кончилась реклама. «Как вас зовут?» Я себя слышала как будто со стороны. «Юсуф, мадам». «Какое редкое и красивое имя». Голосом Сусанны из «Самой обаятельной и привлекательной» произнесла я. Никакой статистики относительно мужских турецких имен я, естественно, не изучала, но для короткого разговора фраза была подходящей. «Вовсе нет, мадам», — тем же приятным ровным голосом ответил он. «Просто раньше я никогда его не слышала», — сказала я краснее. Юсуф отодвинул стул и сел ко мне за стол. «Просто вы в Турции совсем недавно и еще не успели обратить на это внимание. Если вы видите какого-то мужчину на улице, то с очень большой вероятностью его зовут или Юсуф, или Мехмед, или Мустафа». Английский у него был прекрасный. «Никогда об этом не знала», — искренне удивилась я. «Вон тот парень напротив». Он указал на молодого мужчину, который выставлял пластмассовые манекены в блузках от Гуччи. «Тоже Юсуф. А вон тот...» Его палец переместился левее, на парикмахера, который развешивал полотенце на сушилке перед входом. «Мехмед. А вот управляющий вашим отелем. Он кивнул подбородком на толстого человека, с трудом выбирающегося из маленькой машины. «Его знаете, как зовут?» «Мустафа?» — робко предположила я. «Да, мадам. Так что ничего интересного в моем имени нет. Но спасибо за комплимент. Вы иностранка, и для вас оно и правда должно звучать красиво». «А что означает ваше имя?» — не унималась я, хотя человек мне прямым текстом сказал, что это заведомо бесперспективная тема. «Данный богом или дар богов». На этой фразе он на долю секунды посмотрел наверх, словно обращаясь к Всевышнему. «Моя мать родила меня поздно, вот и назвала Юсуфом, считает меня подарком небес». «Так я не поняла, нравится вам ваше имя или нет?» Тут я уже действительно была заинтересована. «Раз в Турции столько мужчин, которых даровал их матерям Бог, и всех их зовут одинаково, то не потеряли ли они уважение к своему имени? Не стало ли быть подарком небес обыденностью?» Он пожал плечами. «Наверное, было бы здорово, если бы меня звали Бурак», — произнес он. «Почему?» — удивилась я. «Потому что всех известных у нас актеров зовут Бураками», — сказал Юсуф. «И его?» Я показала на экран, там как раз закончилась реклама и возобновился сериал. «Нет, это Керем Бюрсин. Он вам нравится?» Я честно ответила, что вижу его впервые. По поведению Юсуфа я поняла, что ему не терпится смотреть сериал, и сказала, что буду не против, если он включит звук. Официант сбегал за пультом, прибавил звук, и мы вместе погрузились в перипетии любовной драмы, которая разворачивалась на экране. В целом, даже без знания турецкого было понятно, что там творится, но Юсуф обрывочно переводил мне короткими фразами суть происходящего. «Это ее тетя», — говорил он, показывая на женщину, которая от силы на 2 года была старше главной героини. «Или это главный герой, он строгий и злой, но в душе добрый», и так далее. И вот так, дорогой дневник, я выполнила первое задание, а еще даже полдень не наступил. Можно было идти, ложиться в кровать и дальше помирать, но это маленькое общение вдруг придало мне сил, и я решила прогуляться. Тем более, что в кафе стали заходить люди, в основном пожилые англичане, и Юсуфу стало уже не до меня и не до сериала. Я вышла из кафе и отправилась в сторону моря. Господи, какое же оно красивое. Я сделала несколько фотографий, чтобы отправить их Павлу Дмитричу. Пусть знает, что я не потеряла способности видеть красоту вокруг. Разговор номер 2 случился с русской туристкой, сын которой облил мои балетки растаявшим мороженым. Я стояла у аптеки и вспоминала, как сказать на английском «таблетки от вздутия живота». Картонные завтраки не прошли для моего пищеварения даром. И тут мальчик лет 5 просто взял и бросил бумажный стаканчик с коричневой жижей к моим ногам, и их очень сильно забрызгало. Я не стану скрывать, я хотела его пнуть. И вообще не стесняюсь об этом писать. Я считаю, что дети тоже бывают отвратительными людьми. Да простит меня моя коллега Эля, мать 2 мальчиков-зайчиков, и все остальные любящие матери. Но почему детям должны сходить с рук их мерзкие поступки только потому, что они дети? Человек, независимо от возраста, обязан соображать, что он делает. Наверное, если я когда-то стану матерью, может, начну думать иначе, но пока думаю именно так. Я посмотрела на ребенка злым взглядом и очень жестко сказала «Excuse me». И тут из аптеки выбежала мать. Выглядела она еще хуже, чем я по утрам. В руках у нее был целлофановый пакетик, сквозь который я разглядела упаковку таблеток. Название мне было неизвестно, но по изображению букетика трав на коробочке я поняла, что это успокоительное. Она схватила малыша и по-русски стала выговаривать ему, что убегать от матери нельзя и даже опасно. Я выставила правую ногу вперед и громко произнесла: «Ваш сын испортил мне обувь». И сын, и мать смотрели на коричневые пятна. «Я прошу прощения, он в таком возрасте, что ему невозможно что-то объяснить», — сказала она, убирая грязные волосы за ухо. «И сколько же ему?» Мне на самом деле было интересно, в каком возрасте дети вдруг выходят из берегов и начинают творить такое с чужой обувью. «Огнеслав, скажи тете, сколько тебе лет?» «Огнеслав, что я хочу от человека, которого буквально прокляли с рождения?» В эту минуту я простила ему все. «5», — пробубнил Огнеслав. «Вы понимаете, я так устала и совершенно не могу выспаться. Бессонница меня просто замучила. Вот бы знать, как с ней справиться», — призналась женщина, глядя на пакетик с успокоительным. «Все очень просто», — ответила я. «Впадите в депрессию». Она уставилась на меня удивленным взглядом, а через секунду произнесла: «Дура», и ушла, в одной руке держа руку Огнеслава, в другой — пакетик успокоительного, который ей не поможет. Вот так, дорогой дневник, я узнала, что я дура. Балетки я выбросила в урну около отеля и босиком ушла к себе в номер. Ощущать мусор ступнями было радостно. Я уже и забыла, что это такое — ощущать.